Корейской Народно-Демократической Республики наблюдаются успехи в производстве разных отделочных стройматериалов из пемзового песка. Пемзовый песок – это вулканический пепель, образованный в результате затвердевания лавы. Отделочные стройматериалы, полученные из этого песка, считаются новыми универсальными и зелеными стройматериалами 21 века, так что они имеют большие перспективы. В настоящее время на основе собственных сил и отечественной техники строительная дивизия номер 216 выпускает высококачественные отдельные стройматериалы из пемзового песка, которые широко пользуются в модернизации уезда Самчжон.